Дверь сорвана с петель, стены исковырены пулями. Все во дворе являло вид заброшенности и запустения. Угол конюшни начисто снесло снарядом. Второй снаряд вырыл неглубокую воронку возле колодца, развалив сруб и переломив пополам колодезный журавль. Война, от которой бегал Пантелей Прокофьевич, сама пришла к нему во двор, оставив после себя безобразные следы разрушения. Но еще больший ущерб хозяйству причинили хоперцы, стоявшие в хуторе постоем. На скотиньем базу они повалили плетни, вырыли глубокие в рост человека траншеи. Чтобы не утруждать себя излишней работой, разобрали стены у амбара и из бревен поделали накаты в траншеях. Раскидали каменную огорожу, мастеря бойницу для пулемета. Уничтожили полприкладка сена, бесхозяйственно потравив его лошадьми. Пожгли плетни и загадили всю летнюю стряпку. Пантелей Прокофьевич за голову взялся, осмотрев дом и надворные постройки. На этот раз ему изменила всегдашняя его привычка обесценивать утраченное. Черт возьми! Не мог же он сказать, что все нажитое им ничего не стоило и было годно только на слом. Амбар не зипун, и постройка его обошлась недешево. «Как не было амбара!» — со вздохом проговорила Ильинична. «Он и амбар-то был!» — с живостью отозвался Пантелей Прокофьевич, но не кончил, махнул рукой, пошел на гумно. Рябые, изуродованные осколками и пулями стены дома, выглядели неприветливо и заброшенно. В комнатах свистел ветер, на столах, на скамьях толстым слоем лежала пыль. Много времени потребовалось, чтобы привести все в порядок. Пантелей Прокофьевич на другой же день съездил верхом в станицу и не без труда выпросил у знакомого фельдшера бумагу, удостоверявшую, что ввиду болезни ноги казак Мелехов Пантелей не способен к хождению пешком и нуждается в лечении. Свидетельство это помогло Пантелею Прокофьевичу избавиться от отправки на фронт. Он предъявил его атаману, и когда ходил в хуторское правление, для вящей убедительности опирался на палку, хромал поочередно на обе ноги. Никогда еще жизнь в Татарском не шла так суетливо и бестолково, как после возвращения из отступления. Люди ходили из двора во двор, опознавая растащенное хоперцами имущество, рыскали по степи и по буеракам в поисках отбившихся от табуна коров. Гурт в 300 штук овец с верхнего конца хутора исчез в первый же день, как только татарский подвергся артиллерийскому обстрелу. По словам пастуха, один из снарядов разорвался впереди пасшегося гурта, и овцы, замигав курдюками, в ужасе устремились в степь и исчезли. Их нашли за 40 верст от хутора, на земле Еланской станицы, через неделю после того, как жители возвратились в покинутый хутор. А когда пригнали и стали разбирать, то оказалось, что в гурте половина чужих овец, с незнакомой метой в ушах. Своих же, хуторских, недосчитались более 50 штук. На огороде у Мелеховых оказалась швейная машина, принадлежавшая Богатыревым, а жесть со своего амбара Пантелей Прокофьевич разыскал на гумне у Аникушки. То же самое творилось и в соседних хуторах. И долго еще захаживали в татарские жители ближних и дальних хуторов Абдонья, и долго еще при встречах звучали вопросы: «Не видали вы корову рыжую, на лбу лысина, левый рог сбитый? Случая мне приблудился к вам бычок-летошник бурой масти?» Наверное, не один бычок был сварен в казачьих сотенных котлах и в походных кухнях, но подстегиваемые надеждой хозяева подолгу мерили степь, пока не убеждались, что не все пропавшее находится. Пантелей Прокофьевич, получив освобождение от службы, деятельно приводил в порядок постройки и огорожу. На гумне стояли недомолоченные прикладки хлеба. По ним шныряли прожорливые мыши,